Наконец он услышал то, что ждал. Когда ее спросили о сексуальной жизни, Амбер призналась, что у нее часто были сексуальные сны об отце. И когда встреча приближалась к концу, доктор Кью написал письменное разрешение. «Перестаньте заниматься сексом с отцом. Амбер имеет разрешение заниматься сексом с другими мужчинами, кроме своего отца. Амбер имеет разрешение выздороветь и оставаться здоровой». «Как вы думаете, что он имеет в виду?» — спросил кто-то. «Не знаю. Может, мне нужно завести связь с кем-нибудь?» «Нет, не это. Он хочет сказать, что вам разрешено заниматься сексом с мужем». «Один из докторов сказал, что мне нужно завести любовника. Это меня испугало». «Доктор Кью имеет в виду не это». Амбер положила бумагу в сумочку, и тут кто-то почувствовал подозрение. «Что вы собираетесь делать с этой бумагой?» «Конечно, буду показывать подругам». Амбер улыбнулась. «Совершенно верно». «Письменное послание от Великой Пирамиды, да? Это принесет вам дома известность». «Вам не станет лучше, если вы покажете подругам. Это игра», — сказал кто-то другой. «Мне кажется, они правы», — вмешался доктор Кью. «Может, вам не стоит сохранять эту запись?» «Вы хотите, чтобы я ее вам вернула?» Доктор Кью кивнул, и она протянула ему листок. «Хотите, чтобы я прочел вам вслух?» — спросил он. «Я помню и так». Доктор Кью дал ей другую запись. Записал имена двух настоящих психоаналитиков в Бринейре. Он сожалел, что там не оказалось трансакционного аналитика. «Когда вернетесь домой, повстречайтесь с одним из них», — посоветовал он. Несколько недель спустя он получил письмо от Амбер. «Хочу поблагодарить всех, кто проявил ко мне внимание. Уходя, я чувствовала себя выздоровевшей на 99%. Все хорошо, и я преодолела свои самые главные проблемы. Чувствую, что остальные смогу решить самостоятельно. Отец больше не владеет мной, и я больше не боюсь, что он умрет. Впервые за 3 года я веду нормальную сексуальную жизнь. Выгляжу хорошо и чувствую себя хорошо. Было несколько периодов депрессии, но я очень быстро от них оправлялась. Тогда я решила повидаться с доктором Икс, как вы мне посоветовали». Эта история показывает, как рассуждает сценарный аналитик. Результаты для одного интервью и одной групповой встречи вполне удовлетворительные, поскольку пациентка воспользовалась данным ей разрешением и получила желаемые преимущества.